Я думаю, что попросту он сейчас занят в каком-нибудь серьезном деле. За последние полгода как минимум 12 пожаров были следствием поджогов. Страховая компания почти уверена, что это дело рук или каких-то шаек, или любителей страховок. «Видите ли, мистер Врей, я хотел бы попросить вас об одолжении, которое очень могло бы помочь миссис Прескотт. Организуйте мне как можно скорее встречу с Джейсоном Брауном. Я должен увидеть его раньше других. Это в ваших силах?» «Безусловно», — ответил Врей. «Я позвоню жене, и она за час его разыщет». «Запомните», — подчеркнул Мейсон, — «он ушел из дома 2 недели назад, и с той поры о нем ни слуху, ни духу. По некоторым свидетельствам, он страдает ослаблением памяти. Я не могу сейчас рассказать все, но... Ой, я почти уверен, что это совсем не так», — перебил его Врей. «Он просто занят каким-нибудь случаем, вот и все. Я с ним разговаривал вчера утром, и он был в полном порядке». «Он вас узнал?» «Ну, естественно. Бог мой, Мейсон, дорогой, я не знаю, кого вы ищете, но сейчас вы идете по ложному следу. С Джейсоном все в порядке. Конечно, он скрытен, но у него такая работа». «Пожалуйста, поймите меня правильно», — объяснил Мейсон. «Мне просто позарез, надо поговорить с ним до полиции». «Полиции?» «Да, он может оказаться свидетелем как за, так и против, миссис Прескотт». «Ну, уж свидетелем против миссис Прескотт он не будет. Можете положиться, Джейсон скажет правду, а правда ей повредить не может. Я не знаю, кто убил Уолтера, но уверен, что не она. Если Браун что-то знает, он скажет правду. Повлиять на него никто не в силах». «Так вы полагаете, что вам удастся свести меня с ним раньше, чем кто-либо сможет на него выйти?» «Уверен», — ответил Врей. Мейсон встал и протянул визитную карточку. «Когда вы позвоните, трубку снимет мисс Стрит, мой секретарь. Она вас со мной соединит. Если меня не будет, она меня разыщет, и я вам сразу же позвоню». Врей вышел из-за стола и пожал Мейсону руку. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах, мистер Мейсон. И вот еще что. Если миссис Прескотт нуждается в деньгах, ну, давайте без обиняков, для оплаты вашего труда. Я все улажу. Я буду рад помочь ей». «Не думаю, что в этом есть надобность. Самое важное — мой разговор с Брауном. Это самая ценная помощь с вашей стороны», — сказал Мейсон и откланялся. Первый вице-президент банка Фредерик Карпентер, глядя на Мейсона водянистыми голубоватыми глазами и время от времени поглаживая рукой лысину, абсолютно бесстрастно выслушал адвоката. «Я не вижу для банка оснований предвосхищать законную процедуру. Когда миссис Прескотт будет введена в права наследования или управления и представит вам соответствующие документы, мы будем счастливы выдать ей любую сумму со счета мистера Прескотта». «А вы не могли бы мне сказать размеры этого счета?» «Не вижу оснований». «На предварительном слушании суд должен будет рассмотреть величину имущества», — подчеркнул Мейсон. Карпентер кивнул, несколько секунд тщательно изучал ногти своей правой руки, а затем произнес: «Несомненно, мистер Мейсон, ведь обстоятельства этого дела весьма необычны». «То есть, вероятно, миссис Прескотт может быть обвинена в убийстве мужа. Но, в конце концов, это не должно влиять на вас». «Я бы хотел посоветоваться с нашим юрисконсультом».